«Ну, говори», — холодно усмехнулся Александров. Восточные лица он читал плохо, и в мимике собеседника разбирался с трудом. Зато не сомневался, что главное и единственное, что там можно увидеть, это страх. Перед его визави такой проблемы не стояло. Для него эмоции европейца считать несложно, однако сейчас данное обстоятельство ничего не меняло. Ответ пришел с запозданием в несколько секунд. Космические расстояния, что поделаешь. Когда-то это нервировало, сейчас же адмиралу было все равно. Привык. Позволено мне узнать, с кем я имею дело. А тебе не все равно. Я же твоим именем не интересуюсь. И в самом деле, к чему забивать голову лишней информацией? К примеру, тем, как зовут этот будущий труп. И китаец ход его мыслей понял. Господин адмирал, мы нижайше просим принять нашу капитуляцию. Откуда он узнал, кто перед ним, подумал Александров и тут же сообразил. Ничего-то этот узкоглазый не знал. Просто решил, что кашу маслом не испортишь. Да и потом, такому соединению, как у него, адмирал и положен. Вот только зачем ему сейчас пленные? Хотя, сколько вас? Кто командует станцией? Слушая ответ, он едва удержался от смеха. Ну надо же, история любит повторяться. Недавно ему так сдали аж целый авианосец. И здесь также китайцы, составляющие большую часть экипажей, решили, что верность державе – это хорошо, но жизнь дороже, и повязали командиров японцев и тех соотечественников, что остались верными присяге. Что же, в прошлый раз получилось, значит, и сейчас получится. Тем более, если верить китаёзе, на станциях только перегонные команды, сотня человек на двоих. Вполне можно и принять на борт, сэр. Господин адмирал. Тьфу, Владимир Семенович. Слушаю вас, Поль. Адмирал обернулся к командиру своего линкора. Немало не заботясь тем, что это невежливо по отношению к предыдущему собеседнику. Я тут прикинул кое-что. Взгляните. Александров некоторое время разглядывал изображенную на экране планшета неуклюжую конструкцию, задавал вопросы, слушал пояснения. Затем спросил, и когда вам это в голову пришло? Да еще когда астероид ловили. А молодец. На все про все меньше суток, и это при том, что от обязанностей командира корабля никто лягушатника не освобождал. Нет, в самом деле, молодец. Знаете, Поль, вы меня удивили. Честно. Похоже, общение с нами идет вам на пользу, становитесь настоящим уральцем. Только как бы потом любовь к нестандартному мышлению карьеру вам не попортила. Да какая тут карьера? Выжить бы. Тоже верно. Передайте ваши выкладки инженерной группе. Эй, ты. Вновь повернулся он к китайцу. Слушай сюда, панда. Будете делать то, что сказано, и пахать со всем пылом, останетесь живы. Нет, прямо сейчас разнесем. Устраивает. Китаец отчаянно закивал головой, всем своим видом показывая, какой он белый, пушистый и вообще послушный. Ну что же, пускай будет так. Хотя до последней минуты Александров опасался, что идет прямиком в ловушку, и комендоры держали пальцы на тангетах управления огнем. Но, обошлось. Как оказалось, китаец все же не соврал. Жить, наверное, хотел очень. Абордажные группы линкоров в течение полутора часов взяли обе крепости второго ранга под контроль. Возились сравнительно долго не потому, что им оказали сопротивление. Как раз наоборот, практически все старшие офицеры и впрямь были разоружены и находились под арестом, а команды выстроились у стыковочного модуля, всем своим видом демонстрируя готовность служить новым хозяевам. Просто сами крепости, сооружения не маленькие, Большая часть времени ушла на то, чтобы добраться до новых боевых постов. А дальше закипела работа. Одним из преимуществ уральцев над восточниками являлось умение импровизировать. Для японца или китайца невозможно, значит нельзя, для русского – повод попытаться. Если для буксировки космической станции нужны буксиры и только буксиры, то у восточников она будет висеть в пространстве, ожидая их прихода. А вот у русских и, как оказалось, у французов мозги работали иначе. Корабельные инженеры, бессовестно припахав к работам пленных, за 18 часов полностью переоборудовали буксировочные узлы. Теперь восточникам оставалось лишь кусать локти, место специализированных кораблей заняли линкоры «Апраксин» и «Ушаков», и начали разгонять крепости для гиперпрыжка даже лучше обычных буксиров, все же силовые установки гигантов были куда эффективнее. Вот так, под охраной Кутузова и легких сил, они и ушли к Новому Амстердаму, решая тем самым, пусть и частично, вопрос с его обороной. К Эль-Рияду Суворов вышел в гордом одиночестве. Впрочем, противодействия со стороны противника можно было не опасаться. Корабли, уцелевшие после учиненной в начале сражения бойни, заняли оборону, готовясь поддержать орбитальные крепости в случае, если уральцы решат устроить незапланированное веселье. Те же, что находились в дальнем космосе, сбились в эскадру и заняли позицию примерно в 3 астрономических единицах от планеты, не пытаясь приблизиться, но создавая тем самым угрозу атаки с тыла. Вполне тактически грамотное действие, но ограничивающие маневры самим остатком флота Эль-Рияда. Во всяком случае, перехватить флагман уральцев у противника никак не получалось, да и контрдействий со стороны фон Корфа они явно опасались. 4 новейших линейных крейсера запросто объяснили бы их антиквариату, чьи в лесу шишки. А Эль-Рияд из космоса и впрямь был красив. Издали эта планета очень напоминала Землю, голубые океаны, белые облака. Очертания материков иные, да оттенков голубого намного больше, чем на прародине человечества, однако же с первого взгляда стало понятно, что мимо такого приза те, кто открыл планету, просто не могли пройти. Владимир Семенович, в притворном изумлении воскликнул фон Корф, когда адмирал вышел на связь, а мы вас тут уже заждались, что так долго добирались. Дела, Игорь Иванович, дела, улыбнулся Александров. Фон Корфу он благоволил, считая, что тот уже давно перерос свою должность и, по сути, единственный человек на Урале, способный полноценно перехватить командование флотом, если с ним, адмиралом, не приведи космос, что-нибудь случится. «Как вы тут без меня?» «Да так себе», — усмехнулся командир Измаила. «Совсем местные страх потеряли, не уважают нас». Лаются неприлично, обещают за ноги подвесить. Может, их тоже астероидом, а чем они тебе не нравятся? Храбрые, наглые, прям совсем как мы. Некоторые выглядят храбрыми потому, что боятся убежать. А по сути они, балласт человечества. Расскажу я тебе, Игорь, одну притчу, которую только что сам придумал, усмехнулся адмирал. Один храбрый аэронавт решил подняться в небо на воздушном шаре. Но когда шар оторвался от земли, аэронавту стало страшно, и он обделался. Шар поднялся выше, аэронавт испугался еще сильнее и вновь обделался. Шар поднялся еще выше. И чем больше гадил аэронавт, тем выше поднимался шар. Отсюда вывод: не сбрасывайте балласт без нужды. Хм. Задумался фон Корф. Вот тебе и хм, передразнил его Александров. Ладно, кто там от них на связь выходит? Да какой-то хрен с бугра. Посмотреть, как зовут. Я не запомнил. А зачем? Искренне удивился адмирал. «Просто переключи на меня, как объявится, а я пока здесь подремлю». Он действительно заснул прямо в рубке своего линкора, последние дни вымотали его до нельзя. Хрен с бугра вышел на связь через полчаса примерно, паузу, так сказать, выдержал, но к отдыхающему его не допустили, грозно цыкнув, чтоб сидел и не отсвечивал. Так что разговор состоялся лишь через 3 часа, когда адмирал сумел поспать, выпить кофе и почувствовать, наконец, вкус к жизни. Собеседник его был из тех, кого женщины называют интересный мужчина, после чего вешаются им на шею, чтобы потом, хе-хе, жаловаться на то, как эта скотина поматросил и бросил. Ну, что же, арабы вообще красивый народ. С учетом того, что иных достоинств у большинства из них маловато, пусть радуются, что хоть этим природа не обделила. Она всегда стремится к усреднению, и если где-то прибавит, то где-то, соответственно, отберет. Я, первый наследник, принц Халид. Стоп. Адмирал поднял руку, отрубая гневную речь и с интересом рассматривая принца. Ну да, здесь, на Эль-Рииде, монархия во всей красе, так что ничего удивительного. И понты у наследника просто обязаны быть соответствующими. Хорошо еще, представиться воспитание хватило. Пускай и вместо приветствия. Можете не продолжать. Для вашей идентификации этого достаточно, а забивать голову ерундой я все равно не собираюсь. Меня лучше называть сэр, господин адмирал. Можно просто господин, я не обижусь. Что о? А что? В притворном удивлении приподнял брови Александров. Вы, проигравшая сторона, мы, победители, а значит, согласно вашим же понятиям, имеем право вот прямо сейчас начинать резать ваших мужчин и иметь ваших женщин. Или вы думаете, в сказку попали? Здесь вам не тут, мы, уральцы, у нас свои законы. Вы еще не победили, араб, похоже, не привык, что с ним разговаривают, цыдя через губу, и малость смешался. Чего, собственно, и добивался адмирал. Вывести противника из равновесия – хорошая заявка на успех. Это вам так кажется. Впрочем, я не в обиде. Мы вам не нравимся. Могу поздравить, вы нам тоже. И могу предложить вам взаимно устраивающий вариант – самоубейтесь об стену. Будет не так больно. В сухом остатке же простой факт. Ваш флот уничтожен. Те, кто уцелел, нам не противники. Взять на вашей планете, по большому счету, нечего. Поэтому возиться с вашей обороной не будем. Развернем пару астероидов, и все. Это, кстати, весьма интересное зрелище. Я недавно видел, понравилось. Так что хорош тянуть кота за все его подробности, начнем, помолясь. Но, я вам не лошадь, поэтому воздержитесь от подобного. Это мне можно, а вам, нет. Дорогой мой принц, я прекрасно знаю, что вы хотите сказать. Однако же вы снюхались с нашими врагами, и простая логика требует зачистить осиное гнездо и обезопасить фланг. Поль, траектории просчитаны. Так точно, справа от адмирала зажглась голографическая карта системы. Через секунду на ней вспыхнули 3 зеленые и 8 желтых точек. Если начинать прямо сейчас, то в течение суток можем использовать 3 объекта. В течение недели, еще 8. Дальше не считал, смысла нет. Согласен с вами, Ярослав Федорович. Ты у нас математик, значит, за тобой координация процесса. Бери 2 крейсера и начинай. А вот это принца Халида, как его там проняло до печенок. Одно дело, когда собеседник ругается и брызжит слюной, и совсем другое, когда буднично и даже как-то весело, с улыбкой маньяка зачитывает тебе приговор. Еще и объясняет, За что? Он, конечно, не трус, однако на него, помимо собственной судьбы, давил еще и груз ответственности за свой народ. Такое вот свойство всех нормальных правителей, а принц Халид со временем наверняка станет именно таким. И это сочетание ответственности и внешнего давления оказалось для наследника престола чрезмерным. Тем более, Лурье, имеющий, похоже, зуб на арабов, варианты перебрал реальные и сделал это не то что без понуканий и даже не с удовольствием. Он пришел и предложил. Нет, решительно, интересный человек, командир флагмана и в экстремальной ситуации раскрывает неизвестные ранее грани. Итак, Халид поверил. А почему бы и не поверить? Даже если учесть, что имеющиеся у него специалисты наверняка отслеживали реакции Александрова с целью определить, блефует он или нет. Скорее, если они и были, то наверняка сыграли на руку Александрову, поскольку могли сказать своему хозяину лишь, что варвар не врет. Адмирал и не врал, и не блефовал. Просто озвучил один из рабочих вариантов. Не основной, разумеется. Основной-то как раз и сработал, но тот, который, случись нужда, применил бы, не задумываясь. Мирных жителей этой планеты, конечно, жаль, но свои как-то дороже. Поверил. А доверие – первый шаг к сотрудничеству. Хороший такой шаг, размашистый. Сотрудничество же адмирал ценил. Более того, он и сам умел сотрудничать. Особенно когда он в танке, а партнер по танкам. В общем, примерно как сейчас. А главное, в такой ситуации, чтобы вытребовать то, что хочешь, можно не быть великим дипломатом. Недостаток образования и таланта вполне заменяется пушками. Домой они уходили через трое суток, волоча пришвартованные к бортам звездолетов контейнеры с контрибуцией. Можно было бы, конечно, и подольше задержаться, но уж больно не хотелось слишком долго оставлять без присмотра трофейные крепости. Мало ли что, вдруг еще какая-нибудь зараза выскочит. Группа ударных торпедоносцев, например. Когда идет война, поганые сюрпризы имеют свойство выскакивать, будто чертик из табакерки. А потому лучше не жадничать, трофеи, с учетом боевых станций, и без того превзошли все ожидания. Наверное, арабы теперь будут ненавидеть уральцев вообще и Александрова в частности. Плевать, куда важнее другое. Халифат останется в стороне, не рискнет вступить в войну. Угроза того, что эти падальщики объединятся с восточниками, казалась реальной еще до начала войны, а после тяжелых поражений начального этапа и вовсе стала угрожающей. Войска халифата не бог весть какие герои, но всемиром одного не боятся. Для охраны тыла и коммуникации их устаревшие корабли вполне подойдут, высвобождая силы восточников, которые можно бросить на фронт. Словом, неприятная перспектива. Сейчас Александров небрежным движением смахнул с доски одну из фигур. Не спортивно, зато эффективно. Арабы всегда были восприимчивы к наглядным и жестоким урокам. Будут ненавидеть, плевать в спину, точить ножи, но пока не почувствуют себя намного сильнее, в драку не полезут. Сильнее не станут, у них просто нет технологий, никто их не даст. А если даже случится чудо, освоить до конца войны точно не успеют. Урок же получился и жестокий, и наглядный. Когда всего несколько кораблей походя уничтожают самую боеспособную часть флота и, предварительно хорошенько отделав, в наглую грабит ваших покровителей, то поневоле задумаешься о своем месте в мире, к примеру, а еще о том, так ли сильны хозяева, как всем рассказывают, а еще о том, стоит ли им служить. Свое пространство для восточников арабы, конечно, не закроют, те и сами плюх им накидают запросто, но от схватки постараются дистанцироваться. И это радовало. Система Великой Нигерии. Это же время. Дворец чернокожего диктатора впечатлял. Правда, в первую очередь, своими размерами и безвкусицей. Громадное здание приятного глазу нежно-розового цвета, похожие на особняки в колониальном стиле, которых на старушке земле британцы когда-то наштамповали предостаточно. Тщательная, и оттого выглядящая невероятно фальшиво стилизация под старину. Хотя бы потому, что в доиндустриальную эпоху строить что-то похожее по габаритам попросту не умели. Или потому, что фактуру пластибетона, как ее ни облагораживай, все равно с настоящим камнем не перепутаешь. Сейчас, правда, в фальши проглядывали и нотки настоящей жизни. К примеру, закопченное до истины, непроницаемой черноты восточное крыло. Или впечатляющих размеров дыра на месте центрального входа, где почтил обитателей своим присутствием штурмовой танк. Ну и прочие мелочи вроде зияющих осколками стекла выбитых окон и испятнанных пулями стен. В общем, классическая картина успешного штурма, дополненная сваленными в кучу трупами и замершими в ожидании своей участи испуганными пленными с руками на затылках. Вот так оно и бывает. И диктатора уже вроде давно нет, и погиб он далеко отсюда. А его дворец все равно остался последней линией обороны, и защищали его храбро и умело. Во всяком случае, даже когда на планете и в космосе были подавлены все очаги сопротивления, здесь шел бой. Жаркий бой, отчаянный, насмерть. И защитников можно было ненавидеть, но поневоле стоило уважать. Ирина чуть неловко вылезла из тяжелого десантного бота. Хорошо вооруженная, быстроходная и отлично бронированная машина пришлась как нельзя кстати, в местных лесах все еще прятались, периодически бестолково стреляя по всему, что движется, свежеиспеченные партизаны. К счастью, немногочисленные, во-первых, все произошло настолько быстро, что никто не успел толком организовать процесс, а во-вторых, принимали в нем участие только соплеменники покойного Бамбуту. Эти слишком многое потеряли со смертью диктатора и вполне резонно опасались, что ранее притесняемые ими соседи припомнят прошлые обиды. Однако много ли партизан, мало ли, ошмальнуть из пузырька могли запросто. И десантные боты, которым имеющиеся у нигерийцев давно устаревшие игрушки были не страшны, оказались на своем месте. Возили людей, грузы, а если случалась накладка, то причину ее выжигали капитально, вместе с участком леса. Довольно быстро местные обезьяны смекнули, что связываться с ними себе дороже, но если не трогать, то и десантникам на тебя наплевать. Так что уже к концу первой декады стрельба практически прекратилась. Словом, все как всегда, пришел белый человек и навел порядок. Позади Ирины образовалось некоторое замешательство. Если направо капитан лейтенанта Николаева идти первой никто не покушался, то следом за ней полезла вся группа поддержки. И, закономерно, столкнулась в проходе. Еще хорошо, что парни оказались джентльменами и пропустили вперед дам. Ирина даже усмехнулась про себя, настолько забавной ей казалась реакция местных на подобное воспитание. У них впереди мужчина, самец, а на Урале принято уважать женщину, и вперед нее идти, оттирая широкими плечами, разве что на амбразуру. Вот такая разница культур. Впрочем, по большому счету сейчас это было неважно. Следом за Ириной вылезла, изящно оттерев локтем великосветскую комиссаршу, Евгения, выпрыгнула, и тут же чертыхнулась, потирая ушибленное колено. Была у нее такая проблема. При отличной вроде бы координации движений некоторая замедленность и привычка цепляться за всевозможные углы. Довольно странно то выглядело. Хотя этим странности не ограничивались. Вон, на корабле Женька вела себя так, словно там нет ничего интересного, и ориентировалась мгновенно. В отличие, кстати, от всех остальных, вначале разглядывавших изнутри громаду линкора, разинув рот. Совершенно непонятно. И вообще, хотя Женя вроде бы разбитная девчонка и душа компании, но толком про нее Ирина ничего не знала. И ладно бы она, но и парни, работавшие с ней в одном отделе, даже сидевшие в одном кабинете, тоже. А с другой стороны, какая разница, что у кого за душой? Главное, чтобы делу не мешало. Мудива встретил их у входа во дворец. От одежды свежеиспеченного диктатора воняло дымом, левая рука была на перевязи и, судя по всему, болела. Когда их ручной негр считал, что его не видит, то при любом резком движении неловко кривился. Однако же молодец, не трус. Сам, во главе своих людей, возглавил атаку, пользуясь теми же доспехами, что и они. А ведь предлагали ему броню уральского производства, но отказался, и это тоже внушало уважение. «Рад вас видеть, миледи!» «Нашел миледи!» С беззлобной усмешкой отозвалась Ирина. Мудива не ответил, лишь окинул ее странным, оценивающим взглядом, затем также внимательно посмотрел на Евгению и подоспевшую, наконец, Татьяну. Ребята, чуть подзадержавшиеся, не вызвали у него какого-либо интереса, а вот их троица. Похоже, для Мудивы то, что женщина может командовать мужчинами, все еще оставалось чем-то за гранью понимания. «Завтра улетаете?» «Да, Татьяна Ивановна и Евгения Леонидовна остаются координировать работу вместо меня. Они профессиональные управленцы, им и карты в руки. О том, что Евгения, случись нужда, может и запытать кого-нибудь до смерти, Ирина, естественно, не сказала. Незачем. Случись что, сами на себе ощутят. Да и вообще, Евгения оставалась в качестве личного представителя маршала Устинова при контрразведке, и это тоже кому ни попадя сообщать не стоило. Понятно. Судя по голосу, Мудива был не в восторге. Та стычка при штурме планеты не прошла бесследно, и между этими двоими всегда висело напряжение. Впрочем, не страшно. Пусть не любит, лишь бы боялся и слушался. Тогда прошу, осмотрим хоть напоследок, что нам досталось. А посмотреть, кстати, было на что. Покойный Бамбута, похоже, любил жить на широкую ногу. От золотой лепнины и шикарной мебели рябило в глазах. А уж когда они пришли в его личные апартаменты, Мудива подстраховался, сразу же поставив у дверей пару здоровенных, оба под 2 метра ростом, солдат. Предосторожность была не лишней, те, кто участвовал в штурме, моментально превратились в мародеров, шныряя то здесь, то там. Но охрану составляли орлы из роты, которой в свое время командовал сам Мудива, и этот зачаток будущей гвардии дисциплину сохранил. Ничего особенного, правда, в апартаментах Бамбуту не обнаружилось. Неудивительно, кстати, во-первых, архив диктатора захватили еще вчера, а во-вторых, он документацию особо и не вел. Сказал скормить не понравившегося профессора крокодилом, и скормит, зачем еще лишние бумаги разводить. Зато в сейфе размером с небольшую комнату, аккуратно вскрытом, нашлось много интересного. Рыжий спец по мнемотехнике, как оказалось, и в замках кое-что смыслил. В результате сложный вроде бы сейф сдался всего за полчаса, после чего любопытное сопение сменилось воплями восторга. Да уж, в сейфе было, что брать. В полной мере всю прелесть ситуации Ирина ощутила на следующий день, перед отлетом. Возвращаться домой с полными карманами бриллиантов было приятно. Конец полунищенскому существованию. Новый дом вместо маленькой квартирки, образование для младших братьев, курорт для матери. Ирина не очень хорошо представляла, насколько тянет ее трофей, но то, что она богата, ощущала безоговорочно. В жиденькую группу сопровождающих затесался и Мудива. И, уже перед самым стартом, он деликатно придержал девушку за локоть. «Скажите, Ирина Сергеевна, вы не могли бы исполнить небольшую просьбу?» «Могла бы», — пожала она плечами. «Смотря какую, разумеется, у господина Устинова, как я знаю, через 3 месяца день рождения». «Да, наверное», — кивнула Ирина, не имеющая о личной жизни маршала ни малейшего представления. «В таком случае передайте это ему от меня. Ко дню рождения. Подарок. Можете просканировать, там не бомба. Всего лишь кое-что из места, где мы были вчера. Только не открывайте, пожалуйста, пускай это будет сюрпризом. Для меня. Для него. А то ведь не удержитесь, разболтаете. Знаю я вас, женщин». Ирина усмехнулась, но взяла из рук диктатора небольшую шкатулку из черного, невероятно тяжелого дерева, покрытую искусной резьбой. Пожалуй, она и сама тянула на произведение искусства. «Хорошо, но...» «Да ладно», Мудива, досадливо морщись, отомкнул замочек, и взору Ирины предстали несколько внушительных размеров камней, лежащих в обитых бархатом гнездах. «Убедились?» «Да, я передам». Когда бот оторвался от бетонных плит космодрома и унесся ввысь, Мудива, до последней секунды провожавший его глазами, устало покачал головой. Он до сих пор не мог для себя решить, правильно ли поступил, однако понимал, другого такого шанса сбросить ярмо может и не представиться. Как бы то ни было, ход сделан, остается ожидать результата. Он вздохнул. Ох уж эти белые, так уверенные в своем превосходстве. Если вдуматься, это глупо, самоуверенность порождает чувство неуязвимости и лишает инстинкта самосохранения. А раз так, грешно этим не воспользоваться. Система планеты Урал. Месяц спустя. Хорошо нас встречать готовится, Александров, уютно расположившись в кресле адмиральского салона, махнул рукой в неопределенном направлении. Радисты говорят, как из гипера вышли до радары нас засекли, так и началось. Вопят радостно о возвращении героев. Почти сутки на всех волнах не переставая, и конца краю этому не видно. Похоже, нам предстоит в самое ближайшее время проползать через медные трубы, и не все выдержат испытание славой. «Что-то тебя на философию потянуло», — Вассерман задумчиво рассматривал содержимое адмиральского бара. «Слушай, я даже не знаю, что взять. Бери все», — махнул рукой Александров. «Имеем мы право хоть немного расслабиться после похода. У меня уже мозги от всего этого закипели, право слово. Потому, кстати, и на философию тянет», — Вассерман хмыкнул. «Действительно, больше 2 месяцев автономного похода – это адское напряжение и запредельная нагрузка на командующего эскадрой. На других, конечно, тоже, но они хотя бы простые исполнители, отвечающие за свои участки работы. А командующий отвечает за все. У Володьки, что ни говори, стальные нервы, но если их вовремя не смазать – то случится беда. Поэтому, когда Александров, едва войдя в систему родной планеты и убедившись, что все нормально, предложил разговеться, Вассерман не медлил ни секунды. В конце концов, в отличие от всех остальных, втихую позволявших себе расслабиться, адмирал сухой закон блюл свято. И теперь, когда все закончилось, имеет право прийти в себя. А то ведь из катушек слететь можно. особенно учитывая дурацкую привычку друга злоупотреблять тактическим мнемошлемом. «Я тоже послушал, что они там вещают», — задумчиво отозвался профессор, открыл холодильное отделение и извлек на свет Божий моментально запотевшую бутылку водки. «Смешивать напитки — не лучшая идея, и потому выбор показался ему вполне логичным. Как минимум, похмелье будет не такое страшное. Как будто заранее тренировались». «А они и тренировались», — безразлично отозвался Александров. «Николаева 2 недели как вернулась, мне уже все отчеты переслали. Справилась девчонка. Ты сомневался?» Удивленно вскинул брови Вассерман, ловко пластая острейшим ножом сало. «Грех, конечно, и ортодоксальные сородичи, если узнают, будут плеваться ему вслед, но», — ложил он на их мнение. Ярослава Федоровича вопросы чьих-то там суеверий не трогали совершенно. «Да нет, конечно», — сделанным безразличием пожал плечами адмирал. «Проиграть ей бы не дали, я послал с эскадрой неплохих офицеров. Но, как ни странно, наше юное дарование справилось практически самостоятельно. Из нее в будущем может вырасти неплохой потрясатель основ и неспровергатель авторитетов. Завидуешь?» — улыбнулся Вассерман. «Да нет, с чего бы? Завидуешь, завидуешь?» Профессор заметно развеселился. «Тому, что она у тебя кусочек славы отщипнула, вряд ли, а вот тому, что ей сразу, с пеленок, дали возможность себя реализовать, завидуешь. Ты этого права всю жизнь добивался, а потом все равно пришлось брать его самому, на устав плюя, а ей ты сам, на блюдечке. Завидуешь, а? Ну, завидую, завидую. Отвянь, а? Да легко», — ухмыльнулся Вассерман, ловко открывая банку с маринованными опятами. «Большой деликатес, кстати, потому что на Урале земные грибы приживаться решительно отказывались, и их приходилось выращивать в специально отстроенных грибоводческих комплексах. Что, болит?» Александров лишь вздохнул. «Болело. Точнее, ныло. А если еще точнее, он в этом походе едва концы не отдал. Вместе со всем экипажем своего линкора, кстати, чертов японец, решивший красиво умереть, все же добился своего. И даже не тем, что серьезно покалечил линкор, в конце концов, в бою всякое случается. Но он оказался крепким малым, не терявшим самообладания до последней секунды. И, помимо классического огневого воздействия, ухитрился всадить в борт Суворова несколько ракет из тех, что считались в конфедерации уже вечность как устаревшими. Но вот, оказывается, и этим старьем можно сделать немало, при условии точного, чуть не до микросекунды, расчета и готовности умереть, но сделать. Честное слово, в иной обстановке Александров не отказался бы выпить с этим офицером, воздавая должное его уму и храбрости. Увы, война развела этих незнакомых друг другу людей по разные стороны фронта, и один из них убил другого сразу, а второй едва не сделал это чуть погодя. Ракеты, которые применил «Восточник», почти не использовались, шанса пробить силовую защиту вражеского корабля у них просто не было. Но тот, кто их выпустил, умел считать не хуже Вассермана, и одна из ракет проскочила через защиту в момент пробоя. Сколько сгорело, история умалчивает, однако линкору хватило и одной. Эта ракета не несла ядерного заряда. Большую дуру с мегатонными боеголовками перехватили бы зенитные батареи, а маленькая и заряд несла соответствующий. Вместо этого боеголовка весом едва в десяток килограммов протащила на борт линкора целую стаю нанороботов. 99% массы боеголовки составлял слой безумно дорогого сплава, подвергнутого обработке давлениями и температурами, близкими к звездным. В результате получалось нечто переуплотненное, способное не только уцелеть в пламени, которое резвилось в отсеках подбитого линкора, но и защитить от поражающих факторов свою начинку. А когда все успокоилось, уже после боя, сработали подрывные заряды и выпустили маленьких диверсантов внутрь корабля. Куда уж они пролезли и что сделали, история умалчивает. Техники потом ходили, восхищенно закатывая глаза и, судя по всему, сами мало что понимали. Главное же, нанороботы, ничтожные по сравнению с боевым звездолетом, едва этот самый звездолет не погубили. Во всяком случае, когда в момент гиперпрыжка от Эльриида к Новому Амстердаму отказало управление, все, включая и самого адмирала, были убеждены, что домой они уже никогда не вернутся. Отказавшие управление, разгерметизация отсеков, мощнейший лучевой удар, пронзивший линкор насквозь, но не оставивший наведенной радиации, у гипера свои законы. Повезло еще, что сработала защита реактора и выдержали накопители, энергии которых хватило на остаток прыжка. А еще Лурье оказался все же профессионалом, ни на секунду не потерявшим головы. Как уж он вначале успел замкнуть на себя управление, перехватив его у потерявшего сознание пилота, а потом ухитрился вывести Суворова из гипера. И как техники смогли восстановить контроль над системами управления, а штурманы рассчитать маневр за секунды до того, как вошедший в резонанс корпус начал рассыпаться на кусочки. Обо всем этом история умалчивает, да и сами исполнители вряд ли смогли бы вспомнить все, что делали в те минуты. Главное, они все же справились, но досталось всем. Адмирал, в тот момент как раз направлявшийся из своей каюты в рубку, еще достаточно легко отделался, всего лишь сильнейший лучевой ожог левой ноги. Кое-кого же пришлось везти домой в саркофагах-гибернаторах. Но русские не сдаются, Суворов, невероятно прочный корабль, а техники, одни из лучших профессионалов флота конфедерации, сумевшие все же выловить и уничтожить механическую угрозу. Повезло еще, что эта модель нанороботов не умела размножаться. И, в результате, они добрались до родных мест, хотя, конечно, подобного приключения врагу не пожелаешь. «Поболит, и перестанет», — заявил бесчувственный Вассерман, продолжая сервировать стол. Конечно, ему-то легко говорить, он не только не пострадал, но и вообще все действо проспал, и о случившемся узнал, когда звездолет уже выпал из гипера. «Ты еще спасибо скажи, что живой остался». «Спасибо». С нескрываемым сарказмом отозвался из недр своего кресла Александров. «Пожалуйста, будьте как дома, приходите еще, Володь, все, хорош кукситься. Закончился поход, закончился, у тебя сейчас отходняк. Завтра вернешься на планету, отстоишь положенное на трибуне и отдыхай. Только представь, солнце, пляж, все бабы вокруг твои. Представил, нравится, ох, старый ты развратник, а ты, можно подумать, развратник молодой». Друзья переглянулись и дружно заржали, будто лошади. Вот так, в своем, тесном кругу можно расслабиться и позволить себе чуть больше, чем обычно. Главное, чтоб делу не мешало. «Наливай», — махнул рукой Александров, отсмеявшись. Вассерман не заставил себя долго упрашивать. Некоторое время они пили и ели, но все равно наступил момент, когда дошло до разговора. Откровенно говоря, ради него адмирал и пригласил к себе Вассермана. Посидеть они могли бы и в более неформальной обстановке, на планете, а не в момент, когда у Александрова имелись, мягко говоря, серьезные нелады со здоровьем. Увы, дело это тоже отлагательств не терпело, и товарища требовалось подготовить к назревшему вопросу. Но, к легкому удивлению Александрова, разговор начал сам Вассерман. «Володь, тут такое дело», — помахивая в воздухе куском буженины, начал профессор. «Его набожные предки наверняка заворочились в гробу, но, можно надеяться, что не разглядят издали, чем он там, в глубоком космосе, занимается. У меня, боюсь, проблема образуется. А подробнее?» Внешне Александров остался спокойно расслабленным, но внутри проснулся и хлестнул себя по бокам хвостом матерый зверь, умеющий рвать любых конкурентов. «Что там случилось?» «Случилось». Вассерман как-то сразу поник. Видно было, что тема эта ему неприятна. «Ты же знаешь, у нас на кораблях моих учеников. Половина артиллеристов твои ученики. Три четверти штурманов когда-то у тебя учились, да и среди прочих хватает. Ты сам как-то хвастался». «Да, не помню». «Ладно, не суть. Понимаешь, я общаюсь практически со всеми и потому становлюсь эпицентром слухов». Адмирал неопределенно хмыкнул. Ученики Вассермана своего профессора не то чтобы боготворили, но уважали точно. За ум, эрудицию, доброжелательность, знания, которыми он щедро делился. За беспристрастность на экзаменах, в конце концов. И тот факт, что лихой еврей сохранил практически со всеми доверительные отношения, автоматически превращал его в паука, опутавшего своей разведывательной сетью весь флот. «Так вот», — продолжал Вассерман, — «на флоте про меня ходят нехорошие слухи, которые бросают тень, в том числе, и на тебя. А вот с этого места еще подробнее». Александров подобрался, взгляд стал острым. Вассерман задумался на секунду, а потом махнул рукой и процитировал. «Присосался к адмиралу, жиденыш, вертит им, как хочет. Кто?» Голос Александрова звучал неестественно спокойно. «Не наши, нет. Они-то все знают и понимают, но очень много молодняка, десантники, техники, пилоты истребителей, наконец, да мало ли народу пришло из сил планетарной обороны. Они дикие совсем, мозгов как у кроликов, но это может вылиться в проблему. Я им головы поотрываю, все равно они ими не пользуются. А ты не дергайся зря. Надо будет, расстреляю всех нахрен». «Это ты зря. Я решу вопрос», — жестко сказал Александров. «Но вообще, есть у меня к тебе дело». «Весь внимание», — усмехнулся Вассерман, который и впрямь разом успокоился. «Володька, он всегда таким был. Сказал решит, значит, решит». Но тут адмирал его огорошил. «В общем, тут дело такое. Извини, Слав, но в услугах тебя, как лучшего артиллериста линкора, я больше не нуждаюсь.